Глава 24. После корпоратива прошла пара дней, а я была в раздрае. Миша не звонил, не писал, не пытался проникнуть в мое личное пространство, даже не пытался надоедать. Меню на его новогодний корпоратив уже было согласовано, и я внезапно поняла, что остался только он. Остальные компании, которые заказывали у нас сладкое сопровождение, не требовали нашего присутствия. Так что остался только тот самый корпоратив. Я задумчиво глядела в окно, глядя на прогуливающихся парочек. Новый год уже на носу. Люди сновали туда-сюда, набирая разнообразные мелочи для подарков. Молодежь сновала, держась за руки, страстно целуясь на перекрестках, вызывая у меня стойкую изжогу. Да, я тоже так хотела, но, увы и ах. Правда, одно сообщение все-таки пришло. Юля сидела напротив, скрестив руки на груди и глядя на меня так, будто уже знала, что я скажу. А я, в свою очередь, знала, что она собирается ответить. Мы с ней давно общались без слов. По взгляду, интонации, даже потому, как она закатывала глаза, когда я пыталась быть самой себе адвокатом. «Я не пойду». Я уставилась в чашку кофе, надеясь, что оно растворит меня в своей темноте и скроет от реальности. «Конечно, не пойдешь». Юля кивнула, сделав вид, что соглашается, а потом без предупреждения рявкнула. «Потому что ты трусиха, Лиза!» Я едва не поперхнулась. «Да ну тебя!» «Да ну тебя!» – передразнила она меня. «Ты боишься, что если встретишься с Мишей, то тебе придется признать, что ты его до сих пор хочешь?» Я подняла бровь. «Вот прям хочу?» «Да». Юля поставила кружку на стол с таким стуком, что официантка, проходившая мимо, вздрогнула. «И вообще, если все время бегать от самой себя, можно очнуться спустя пару десятков лет, а вокруг тебя только коты». Я фыркнула. «Что плохого в котах?» «Ничего», – вздохнула подруга, закатывая глаза. «Просто я не уверена, что ты хочешь сдохнуть в окружении пушистых заложников своей личной драмы». Я молчала. «Послушай». Голос Юли смягчился. «Он сделал шаг. Это его попытка. Он хочет объясниться. Что ты теряешь?» Я вздохнула и посмотрела в телефон. «Михаил, сообщение. Я жду тебя в 9 около твоего дома. Никаких «если», никаких «пожалуйста». Просто уверенность в том, что я приду. И от этого меня передернуло. А если я опять облажаюсь? Тогда заведешь своего первого в жизни кота». Я рассмеялась. Юля с улыбкой протянула мне пальто. «Иди уже». Тяжело вздохнув, я встала и медленно двинулась к выходу. Надо было хоть в порядок себя привести, а то отправляться на свидание в шикарный ресторан в платье, измазанном в шоколадный крем, как-то не камильфо. «Дай адрес, я сама доеду. Есть дела, боюсь не успеть». Все-таки решилась. Но мне и правда надо было завести каталоги девчонкам в отель, а то уже давно просят обновить. По дороге и закину». Спустя пару минут пришло сообщение с адресом, и я готова была поклясться, что Соколов скрипнул зубами, отправляя мне его. Снова я поступила так, как хотелось мне. Недальновидно, Лизок. Ресторан, адрес которого мне скинул Миша, был из тех мест, где случайно не оказываешься. Здесь не раздавали скидочные флаеры на улице, не рекламировали в соцсетях акции «2 по цене одного». Нет, сюда приходили целенаправленно, точнее, сюда приглашали. Уже с порога меня окутал мягкий полумрак, наполненный приглушенными голосами, легким звоном бокалов и ненавязчивой классической музыкой. В воздухе витал аромат дорогого вина, смешанный с тонкими нотами специй и чего-то невероятно аппетитного. Я замерла у входа, оглядываясь. Официанты скользили между столиками бесшумно, словно призраки, одетые в идеально выглаженные костюмы. Интерьер – сдержанная роскошь. Бархатные кресла темно-бордового оттенка, идеально накрытые столы с белоснежными скатертями, на которых аккуратно поблескивали хрустальные бокалы. Вдоль стен – высокие полки с вином, расставленные таким образом, будто это не бутылки, а экспонаты в музее. Место, где не принято повышать голос. Где мужчины ненавязчиво отодвигают стулья для своих спутниц, а женщины смеются приглушенно, слегка прикрывая губы ладонью. Черт, и что я тут делаю? В этом мире все было идеально. Слишком идеально. Даже воздух казался дорогим. А я? В своем слегка простеньком черном платье с вечно непослушными волосами чувствовала себя лишней. Но назад пути уже не было. Я глубоко вздохнула и направилась внутрь, осознавая, что эта встреча изменит все. Только я шагнула ближе к столику, как взгляд Миши медленно, но хищно прошелся по мне, будто прожигая насквозь. Не просто оценивающе. В его глазах вспыхнуло что-то большее. Глубокое, голодное. Черт, да у него в глазах была целая буря. Сначала легкое удивление. Совсем на миг, но я его уловила. Потом интерес. Признание. А затем что-то еще. Темное, почти опасное. Он не сводил с меня глаз, даже когда взял бокал с вином, поднося его к губам. Сделал небольшой глоток, словно давая себе секунду, чтобы взять себя в руки. А мне показалось, что этот взгляд сжал меня в тиски. Челюсть Соколова чуть напряглась. Пальцы на ножке бокала слегка побелели. Он провел языком по нижней губе, и это движение почему-то показалось мне небрежно вызывающим. «Лиза?» Тихо выдохнул он, и в этом одном слове было все. Удивление, восхищение, нечто такое, что мгновенно заставило меня занервничать. А потом медленная, почти лениво удовлетворенная улыбка. Глаза прищурились, на губах заиграла тень чего-то очень нехорошего, очень неправильного и чертовски привлекательного. «Не знаю, чего я ждал», — продолжил он, наклоняясь чуть ближе. Голос низкий, бархатный. «Но ты охренительно красивая». Я напряглась, готовая отмахнуться, закатить глаза, съязвить, но от этого взгляда у меня вдруг пересохло в горле. «Проклятье! Ну вот что мне теперь с этим делать?» Соколов поднялся и кивнул официанту, который тут же подал вино. «Ты выглядишь напряженной». «Потому что я напряженная», — ответила я, устраиваясь напротив него. Он слегка усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Значит, сразу к делу». Я кивнула. «Почему ты это делаешь, Миш?» Он долго смотрел на меня, потом неожиданно убрал локти со стола и сказал. «Потому что я идиот?» Я заморгала. «Ну, это мы знали. Что-то новенькое?» «Лиза». Он выдохнул и провел рукой по волосам. «В школе я был... Ну, ты знаешь, кем я был». Я скрестила руки на груди. «Да уж. Я был придурком. Я был тем самым самоуверенным придурком, который боялся, что если он сделает что-то не так, его сожрут». Я молчала. «Я не хотел делать тебе больно. Честно. Тот спор...» Я резко подняла руку, затыкая его. «Не смей сейчас говорить, что ты не хотел. Ты мог бы не участвовать». Он кивнул. «Да, мог бы». Мы замолчали. Соколов уставился в бокал. «А потом я осознал, что ты была самой интересной девчонкой, которую я знал. И когда ты ушла, когда ты просто перестала быть частью моей жизни, это было так...» Я видела, как его челюсть напряглась. «Пусто». Я сглотнула. «И вот я здесь», — продолжил он. «Потому что больше не хочу пустоты». Я не знала, что сказать. Все внутри сжималось и растягивалось одновременно, как если бы кто-то нещадно перетягивал струны на старой гитаре. Я ждала злости. Ждала, что прошлое нахлынет волной, выбьет его слова и сделает их бессмысленными. Но вместо этого я смотрела на него и чувствовала тепло. Я до сих пор его хотела. И меня это бесило. «Я не могу тебе верить», — сказала я. Мужчина улыбнулся. «Тогда не верь. Просто попробуй». Я покачала головой. «Это не так просто». «Знаю». Мы снова замолчали. И тут он потянулся ко мне. Не быстро, не навязчиво. Просто так, будто это было самым естественным в мире. Я не отпрянула. Просто не смогла. Внезапно поняла, что Юля была права. Если я всю жизнь буду от него бегать, то ничем хорошим это точно не закончится. Надо уже раз проверить, чтобы потом точно знать. Его пальцы скользнули по моей щеке. Легкие, осторожные. Моя кожа загорелась. Я не помню, кто кого поцеловал первым. Это было неважно. Когда он отстранился, я выдохнула, будто только что пробежала марафон. Соколов посмотрел на меня и сказал: «Я докажу тебе». Я покачала головой. «Не надо слов, Миша». «Тогда будут поступки». Я посмотрела на него, этого чертова мужчину, который был всем, чего я боялась, и всем, чего я хотела. «Ладно», — сказала я. «Только попробуй облажаться». «Есть моя королева». Он шуточно отдал мне честь, а я не удержалась и расхохоталась. Вечер обещал быть приятным. На выходе из ресторана мне пришло сообщение от Юли. «Ты жива? Он еще не предложил тебе выйти за него?» Я закатила глаза и ответила: «Заткнись, приеду домой и позвоню». «Ну-ну, жду отчет, хотя бы утром». Я улыбнулась. «Пошлячка». «Я отвезу тебя, ладно?» Миша подошел к своей машине и открыл дверь. Я коротко кивнула и села внутрь, ощущая себя девчонкой, которую впервые пригласили на свидание. Так волнительно. До дома ехали, болтая обо всем на свете. Вспоминали прошлое, смеялись, обсуждая школьных знакомых. Будто и не было этих лет разлуки. Будто только вчера он впервые проводил меня до дома. Оказавшись у подъезда, Миша заглушил мотор и повернулся ко мне. «Спокойной ночи, Лиза», – тихо произнес он. Я повернулась, чтобы что-то сказать. Не уверена, что именно, но не успела. Соколов уже наклонился ближе. Медленно, неторопливо, но без колебаний. Его ладонь скользнула выше по бедру, едва задирая подол платья. Большой палец прошелся по ткани, как будто он хотел запомнить это прикосновение. А потом губы коснулись моих. На этот раз не было ни напора, ни вызова, только мягкость. Только тепло, которое разлилось по телу быстрее, чем я успела осознать, что происходит. Я могла бы отстраниться. Наверное, должна была. Но я сделала только одно. Прижалась крепче. На какую-то бесконечную секунду все замерло. А потом он медленно, с едва слышным выдохом, отстранился. Его лоб на мгновение прижался к моему. «Дай мне шанс», – тихо сказал он, так, что это больше походило на просьбу, чем на требование. Я не ответила. Просто открыла дверь и выскользнула из машины, хихикая про себя. «Пусть помучается. Завтра посмотрим, насколько его намерения серьезны».